Глава 41. Конечная. Не знаю точно, сколько я так сидела. В какой-то момент стало стыдно уже не за истерику, а за столь бурное проявление эмоций. Арс молчал, время от времени поглаживая меня по спине и немного покачивался, убаюкивая. «Ну что, полегче немного?» Улыбнулся он, когда я все же нахожу в себе силы поднять голову. «Совсем немного. Я с неохотой отодвигаюсь. Так не хочется покидать теплые и понимающие объятия. Можно личный вопрос?» «Давай». «Как так вышло, что у идеального мужчины нет истины?» Смущенно улыбаюсь. «Вы же с Марком вроде одного возраста, да? У него уже два наследника и полностью подчиняющаяся ему жена». На последнем не могу сдержать сарказм. «Алина и подчинение?» Арс смеется. «Насть, ты неверно понимаешь их игры. Алина и Марк женаты не первый год. И за это время они успели обтесаться друг об друга. Она знает, как заставить его делать все, что нужно ей. К примеру, оплата твоего обучения. Марк тогда злился, ведь Эрик взял кучу денег, чтобы тебя выкупить. Князь планировал пустить все это на постройку больницы в небольшом городке, название которого тебе вряд ли о чем-то скажет». Лис наклоняет голову. «Только не пытайся услышать в этом упрек себе. Деньги — просто ресурс. Марк злился, потому что его планы нарушились второй раз. Несколькими месяцами ранее нам уже пришлось отложить это дело из-за смены фирмы». Он берет стаканчик, но замечает, что тот пуст, и достает бутылочку воды. «В свою очередь Марк знает, как заставить Алину сделать то, что хочет он. Где ему стоит быть мягче, а где, наоборот, показать грубость, потому что княгиню это возбуждает». «Возбуждает?» — переспрашиваю я. «Как это может возбуждать? Считаю, Алине нужен кто-то помягче». «У Марка случайно нет брата?» «Есть, но ты не права. Кого-то помягче Алина сломает». «Я понимаю, у тебя достаточно конкретная феминистская позиция. Я ее уважаю. Но все равно считаю, что любой женщине нужен мужчина рядом. Просто в таком случае он должен быть сильнее. Такой, чтобы она могла выдыхать и позволять себе терять контроль, быть спокойной, чтобы ее слабость не обернется катастрофой. Эрик, к слову, под описание подходит, просто еще не нашел к тебе подхода». «Считаешь, у нас получится?» Вздыхаю. «Меня тянет к нему, но физически, и я боюсь, что я для него тоже просто тело, самка. К тому же меня в Мунисе ненавидят. Мне кажется, все». «Так все в порядке. В начале отношений и должно тянуть физически. Это после, если партнеры заинтересованы в том, чтобы остаться друг с другом, возникает эмоциональная связь. В случае с Эриком все немного иначе. Ты его истинная, его тянет к тебе физически и эмоционально. Считай, что в его голове программа, согласно которой он тебя любит уже за то, что ты есть. Нравится ему или нет, неважно. Вопрос в том, что ты с этим будешь делать». Арс берет меня за руку и мягко поглаживает. «Пойми, у тебя в руках поводок в каком-то смысле. Ты можешь попросить его о чем угодно и сказать ему даже то, что считаешь постыдным секретом. Он всегда будет на твоей стороне. Даже если в первый миг он скалит зубы, когда дойдет до дела, он будет бороться за твои убеждения так, будто они его собственные. Понимаешь, как много у тебя возможностей? Твоя ошибка была в том, что ты сопротивлялась этому и отталкивала. Странно, но в ярких зеленых глазах нет усмешки. Я прошу тебя принять решение, чего хочешь сама. Забудь сейчас про Мунис, Эрика, долг, не долг, и прислушайся к себе. Ты можешь построить жизнь так, как захочешь. Все, что придумаешь, осуществимо. Реши для себя, какой она будет. Нужна ли тебе семья, стая? Или хочешь быть одиночкой? Я ответить не успеваю. Не только потому, что не уверена. В окне что-то сверкнуло, а после по ушам бьет оглушительный скрежет металла. Поезд сотрясается так, что со стола все падает, купе начинает кружиться. Меня бросает сначала об стенку, потом на пол, еще скрежет удар и темнота. Когда открываю глаза, виски простреливает такая боль, что я морщусь и хватаюсь за голову. Пальцами нащупываю что-то теплое на щеке. Кровь? Арс? «Арсик, что случилось?» Но он не отвечает. Просто лежит недалеко от меня и не шевелится. Это пугает. «Арс!» Снова зову и поднимаю голову. С купе что-то не так. Я не сразу понимаю, почему все выглядит так странно. Голова кружится, нога очень болит. «Арс!» И тут я соображаю, что купе перевернуто. Окно выбито, так что с улицы задувает холодный ветер. Дверь, которая теперь на потолке, открывается, и к нам спрыгивают двое мужчин, высоких, красивых, со смуглой кожей и пугающими, горящими фиолетовым огнем глазами. Оборотни! Арс в этот момент поднимается и делает шаг так, чтобы я оказалась у него за спиной. Вот это подарок! Шли за дочерью, заключившего контракт, а получили альфу дома Лиса, говорит один из мужчин и отвешивает издевательский поклон. Арсений, какая честь! Если вы за автограф, то давайте ручку и блокнот. Голос Арса звучит беззаботно, но я отчетливо слышу угрозу. Касаюсь руки Лиса. Он же может просто перенести нас. Видимо, оборотень думает об этом же. Обхватывает мое запястье, пространство начинает растягиваться, как при переходе, но внезапно обрывается. Темнота рассеивается, и мы оказываемся в том же перевернутом купе. «Прыгнуть не получится, Лис», — ухмыляется первый. «Как и принять другой облик?» — добавляет второй. Арс присвистывает, показывая восхищение. «О, да вы блокираторы! Круто! Никогда не встречал!» «Чего, блин? Какие блокаторы? Мы из-за них не сможем прыгнуть?» «Именно! И вы попали! Вас обоих ждет к себе владыка!» Ухмыляется один из мужчин. «А потом все переговоры будут только с вашим князем».